Глава 5. В доме было темно. Я поискала уступ, чтобы забраться на печь к Лизе, но кто-то схватил меня сзади за платье и потянул вниз. Я обернулась. Сзади стоял кузнец. «Я тебя не трону, но спать ты будешь в моей постели. Или ты пойдешь сама, или я опять тебя свяжу и положу в кровать силой». Гнев поднялся во мне волной, аж зубы скрипнули. «Только тронь меня», — подумала я. «Отравлю чем-нибудь, урод». Но делать нечего, и я пошла следом за ним. Мне пришлось ложиться в кровать с чужим мне мужиком, да еще и под одним одеялом. Я, насколько могла, отодвинулась от него на край кровати и решила, что уж легко я ему не дамся. Или поцарапаю, или укушу, если тронет меня, это точно. При всей своей воинственности, через несколько минут я уснула крепким сном и даже не проснулась, когда кузнец утром встал и ушел. Я проснулась очень поздно по меркам деревни. Насколько я знала, в деревнях встают рано, еще на восходе солнца. Лиза вовсю шуршала на кухне и гремела посудой, но меня не пришла будить. На самотканном коврике на полу сидел Мишутка и играл со своим деревянным конем. «Доброе утро, Лиза! Доброе утро, Мишутка!» — поздоровалась я. «Доброе! Я вижу, что у тебя все хорошо. Ты улыбаешься. Значит, Никита показал себя очень хорошим мужем», — затараторила Лиза. «Почему ты так решила?» – удивилась я. «При Малхоре ты вообще не улыбалась, только плакала по ночам, когда он засыпал. А сегодня я не слышала твоего плача ночью, да и сейчас не вижу слез на твоих щеках». Я удовлетворилась таким странным объяснением и спросила. «А где мой так называемый муж?» «Он ушел со столяром договариваться, чтобы этот человек сделал нам с Мишуткой кровать. Представляешь, у меня будет своя кровать, как у принцессы!» «Я себе матрас сама сеном набью». В этом была такая неподдельная радость, что я смутилась. Может, Лиза всю жизнь живет в деревне и не видела кровати. А сейчас ей платят за спектакль, и ей так легко все дается. До какой степени все правдоподобно, что я начинаю сомневаться во всем этом. «Пойду умоюсь», — объявила я Лизе. «Да, пойди. Там на улице у входа кадушка с водой. Никита уже наносил целую». Я вышла на улицу. Было очень светло, и солнце уже хорошо припекало. Двор был широкий, и такой порядок на нем был, что диву давалось. Я наклонилась к кадушке и чуть не завизжала от неожиданности. На меня оттуда смотрело чужое лицо. Я потрогала себя. Еще раз посмотрела на отображение своего лица в воде. И это меня вогнало в ступор. «Что с моим лицом? Они мне что, сделали пластическую операцию?» Я посмотрела на руки. «Вроде мои, только какие-то утруженные, как у деревенских женщин. Ладно, отмочим в ванночках, маникюр сделаю, только ногти нужно отрастить». В этот момент из двери выглянула Лиза и что-то вылила из ведра прямо во двор. «Лиза, что с моим лицом?» – спросила я с испугом. Лиза нахмурилась, подошла ко мне поближе, посмотрела на меня и ответила. «Не вижу ничего особенного. А что с твоим лицом? Вроде обычное лицо. Синяк только на щеке. Но так это ты ударилась, когда падала. Бабка Манка сказала, что это красоты не испортит, все пройдет. На девках и не такое заживает». «Лиза, это не мое лицо», — настаивала я. Лизка остановилась, внимательно посмотрела на меня, потрогала мне лоб. «Лада, тебя нужно к деду шаману вести. Ты повредилась умом. Ничего не помнишь, лицо не твое. Ты меня пугаешь. Я скажу Никите, пусть везет тебя, пока ты нас не зарезала, как Авдотья». «Какая Авдотья?» — сказала я и осеклась, потому как Лизка молчала и смотрела на меня с подозрением, нахмурив брови. Я посмотрела еще раз в отражение и подумала, а что, если этот шаман и дает какие-то зелья, чтобы никто ничего не помнил? Вот я попала. «Ладно, Лизонька, успокойся, я уже почти все вспомнила. Только в этой кадушке я не узнала свое лицо. Видно, синяк меня напугал», — соврала я, испугавшись лечения у какого-то шамана. Лиза еще раз посмотрела на меня с недоверием, всплеснула руками и пошла в дом. «Нужно как-то ее успокоить и притвориться, что я все вспомнила. Но как?» — подумала я, умылась и пошла в дом. Тяжелые мысли о том, что теперь меня вряд ли кто дома узнает, не давали покоя. Родных нет, подруга за границей, а муж, походу, сделал все, чтобы меня не нашли. Ни телефона, никакой связи. Да и где я нахожусь, даже примерно, не знаю. Если я даже полицейским скажу, кто я, мое фото мне не подходит, и меня точно упекут в психушку. Это сделано все специально, чтобы я не смогла вернуться никогда». Я зашла в дом, села за стол, и мне себя стало так жалко, аж до слез. «Лада, не расстраивайся, синяк почти сошел, а ты такая красавица, что все вокруг завидуют тебе», стала утешать меня Лиза. Она гладила меня по голове, а у меня текли слезы от бессилия и беспомощности, что у меня нет ни документов, ни денег, и искать меня никто в этом краю жизни не будет. Я пошла, легла на кровать и разревелась уже в голос. Лиза меня как могла успокаивала, но истерика не проходила, и объяснить я ей ничего не могла. Как такое можно рассказать, чтобы тебя не посчитали сумасшедшей? Потом она принесла мне кружку с каким-то отваром. Я слышала, как заходил кузнец, как он о чем-то разговаривал с Лизой. Но я не прислушивалась. Мне как-то стало безразлично все вокруг. А потом я провалилась в сон. Видно, все-таки Лиза какой-то травы мне дала, что я уснула.